Въехав во двор дома Дениса, брата Вики, я осмотрела близлежащие окрестности, но не заметила оранжевой копейки. Неужели я ошиблась? Впрочем, это не имеет значения. Все равно мне необходимо поговорить с братом Виктории и обсудить степень его участия во всей этой истории. Почему-то мне не верилось, что вдовушка является жертвой собственнических замашек братца. Как только я приблизилась к двери квартиры Дениса, мой чуткий слух уловил звуки борьбы и повышенные голоса. Немедленно секунды я вынула из сумки отмычку и открыла дверь. Тихо переступив порог, я осторожно прошла по коридору и остановилась возле кухни, став свидетельницей семейной разборки. Родственнички в откровенных выражениях обсуждали участие друг друга в убийстве Казаченко и покушении на Шарапова. При этом Вика еще и размахивала кухонным ножом. Упустить подобную возможность было с моей стороны великой глупостью, поэтому я сразу нажала кнопку записи на диктофоне и, будучи незамеченной, продолжила наблюдение за братом и сестричкой. Парочка все кружила вокруг кухонного стола, пока нетерпеливый Денис не попытался отобрать у Виктории нож и тут же получил ощутимый удар в предплечье. Сразу выступила кровь, и он хотел вырваться из кухни, но сестренка преградила ему дорогу. В этот момент я поняла всю серьезность намерений Виктории, видимо, решившей избавиться от сообщника. Подобный исход не удовлетворил бы ни меня, ни Ивана Александровича, ни милицию. Поэтому я быстро вышла из квартиры и позвонила Мельникову, велев немедленно приехать по продиктованному мною адресу. За мое отсутствие обстановка на кухне накалилась до предела. Мне ничего не оставалось, как вмешаться. «Бросьте нож, Виктория!» – сказала я, наставив на девушку пистолет. «Перевес явно не на вашей стороне!» Вздрогнув от звука моего голоса, Виктория обернулась. «Так я вам и поверила!» – хмыкнула девушка. «Вы не станете стрелять в меня!» «Вы зашли слишком далеко, Виктория. К тому же мне не обязательно убивать вас, чтобы обезопасить вашего брата. Единственная пуля в ногу или в руку, и вы не сможете сопротивляться». Видно, Виктория поняла, что ей нечего терять, потому что тут же кинулась на брата с ножом. От слов я перешла к действиям, оттащила девушку от раненого парня, который с трудом отполз на безопасное расстояние. Ему удалось даже подняться и помочь мне связать разбушевавшуюся сестренку. Так что, когда Мельников с товарищами прибыли на место, то его ждал сюрприз – упакованная убийца Казаченко и свидетель, готовый дать против нее показания и понести наказание за собственное пособничество в случившемся.